Глава 17. Кремль, принцесса Александра Федоровна. И что мать нашла в этом варнаке? Ведь видно, что он еще мальчишка, ничего не добившийся в жизни и не умеющий. Даже на вид слабак. Почему же она выделила его среди всех награждаемых? Да еще как! Наградила сразу двумя титулами каторжника. Просто уму непостижимо. «Александра, что ты думаешь про новоявленного графа?» — спросила одна из ее фрейлин. «Обыкновенная выскочка, даже на вид простолюдин, ничего необычного», — фыркнув, ответила принцесса, наблюдая издалека, как к новоявленному графу подходит граф Суворов с детьми. «Я тоже так считаю, уверена, вся высшая знать недовольна подобным решением, да и вообще. На сегодняшнем награждении многие простолюдины получили дворянство. Еще никогда столько простолюдинов не получали титулы, а тут еще и из каторжников сразу в графы. Уму непостижимо. А давайте проучим этого выскочку, ведь это явно Суворов постарался. И парень ничего не стоит. Уверен, он даже манерам не обучен, может, я вызову его на танец? И он опозорится?» — предложила фрейлина.